«Ты, сударыня, погоди с нашей хозяйкой сговариваться», — сказал тот, что постарше. «Она собирается дело и лавки продавать. Не сегодня-завтра узнаем, кто у нас новый хозяин. Вот к нему и ступай». «Мне велели госпожу Огурцову сыскать. Да других мне дела нет», — отрубила Федька. «Скажите хоть, где квартирует?» «Да на кой тебе ее квартира, когда она от дела отходит? И, может, даже вовсе в Москву съезжает?» С немалым трудом Федька выяснила, купчиха живет тут же, неподалеку, за перинными рядами, дважды поворотя налево, в собственном доме. За малую плату ей назвали имя любимой горничной — Настасья, и присоветовали поклониться перстеньком или сережками. Горничная, где большая любительница побрякушек. Потратив неожиданно много времени, Федька поспешила к живописцу с докладом. Она постучала. Григорий Фомич отворил. «Я купила, что велел господин Шапошников», — сказала она. «Сейчас уставлю свертки в своей комнате и переоденусь». «Как угодно. А то щи у нас горячие. Барин с господином Крыловым только-только отобедали и уехали». «Давайте подам», — предложил Григорий Фомич. «А что, барин скоро обещал вернуться?» — спросила Федька. «Может, мне его дождаться?» «И, сударыня, раньше полуночи не явится. Ступайте в столовую». Это было великолепно. Федька могла, стянув бумаги из рабочей комнаты, где Шапошников рисовал и писал, вечером вернуть их обратно. Пообедав, она сперва пошла в палевую комнату, оттуда осторожно прокралась в рабочую и первым делом подошла к мольберту. Она никогда не видела себя голой. Зеркало такой величины было ей не по карману. Оказалось, что даже очень хороша собой, если забыть про рябое лицо. И ноги скрещены красиво, и икры в меру округлы, и коленки узки. Но бедра на картине вроде бы пышнее, чем на самом деле, и грудь Дианы-охотницы торчит не так бойко, как ей представлялось. Лица художник не изобразил, и Федька поняла, лицо он возьмет у другой девушки, красивое и гладкое. Можно бы из милосердия привести к нему малашу. Пусть и подружка немного заработает. Потом она подошла к столу и ужаснулась. Бумаги там были навалены, как попало. Если с такого стола половину утащить, хозяин даже не заметит. Так подумала Федька, но проявила похвальную осторожность. Ей были нужны письма, из коих можно многое узнать. Она сунула их в карман и чуть ли не бегом отправилась в палевую комнатку. Федька долго думала, оставлять ли письма под тюфяком, брать ли с собой. Товарки-фигурантки могли их найти и прочитать, но и Григорий Фомич мог в ее отсутствие прийти в комнату. Наконец она решила, все равно неприятной беседы с Вебером не миновать, так что лучше прочитать письма прямо сейчас, благо их немного. Первое начиналось так. «Любезный Мироброд, 2 дня тому назад, поутру, очень рано пролетал я через Париж, где, взлетев на самый верх одной колокольни, сел там на несколько времени для отдохновения, ибо тогда чрезвычайно устал, облетев менее нежели в 12 часов около 500 миль, и притом еще должен был столько же пролететь до того места, куда предпринял свое путешествие. Сидя наверху сей колокольни, обозревал я обширное пространство всего города». Прочитав эти строки, Федька поняла, что человек такое письмо написать не мог. Однако бумага и чернила — все было материальное. Немало удивленная, она принялась читать дальше и обнаружила историю о воеводе и щуке, изложенную весьма забавно, как ежели бы дух, сидевший на колокольне, сам видел сверху живорыбные садки и спустился, чтобы узнать о дивных путешествиях огромной щуки. Внизу же было приписано карандашом «От Сильфа Дальновида». Из любопытства Федька взялась читать и второе письмо. «Любезный Мироброд, пробыв несколько времени в Мадриде, полетел я в другой город и хочу уведомить тебя, почтенный Мироброд, о некоторых там случившихся приключениях. Я принял вид молодого и пригожего человека, потому что цветущая молодость, приятности и красота в нынешнее время также в весьма немалом уважении и при некоторых случаях, как сказывают, производят великие чудеса, а при столь выгодной наружности не позабыл я представить себя в богатом кафтане. Захотевший вмешаться сам в здешнее общество, чтоб иметь о нем лучшее понятие, выбрал я себе в проводники одного молодого и знатного человека, с которым надежен я иметь вход во многие домы. Ты, любезный Мироброд, может быть, подумаешь, что проводник мой — приважная особа. Нет, друг мой, это молодой повеса, препровождающий всю жизнь в шалостях, которыми утешает родителей, пленяет женщин, разоряет легковерных взаимодателей, изнуряет себя, отчего часто бывает болен, и тем хвалится, как заслуженный воин своими ранами. Сей вертопрах именем Припрыжкин знает все городские новости и охотно ими со мной делится. Недавно случилось некое происшествие, взволновавшее город. Некая театральная девка, отменная танцовщица, славилась также и добродетелью своей. Никому не оказывая благоволения, она меж тем главные роли играла. Красотой и дарованиями привлекла она одного молодого дворянина из лучших в городе семей, и так велика оказалась его страсть, что он на той девице тайно обвенчался. «Глафира?» Глазам своим не веря, прошептала Федька. Теперь чтение сделалось куда увлекательнее. Однако, немного погодя, родители сего молодого дворянина приискали ему невесту знатную и богатую, с родней высокопоставленной. Видя преимущество такого брака, сей нежный супруг впал в превеликое отчаяние. Признаться в том, что наперекор родительской воле женился, и тогда уж добиваться развода он не мог. Всем городе развестись мудрено и связано с превеликими неприятностями. Хочешь ли знать, друг Мироброд, к чему его отчаяние сие привело? Он распорядился отправить безвинную супругу к праотцам и тем освободился, чтобы вступить в новый и выгодный брак. «Позволь, любезный Припрыжкин, — сказал я приятелю моему, — но если весь город про то известен, отчего управа благочиния не возьмет сего господина под арест?» «Сколь плохо знаешь ты свет, — отвечал мне Припрыжкин, — станет ли кто беспокоиться из-за театральной девки, найденной с удавкой на шее?» И далее шла преогромная тирада о продажности полицейских чинов. Внизу было подписано «От Сильфа Световида». «Глафира!» — окончательно поняла Федька. «Господи Иисусе, куда же я попала?» Она взяла третье письмо. Там докладывал Мироброду о плутнях и шашнях некоего судьи Сильф Виспрепар. Эти имена были ей знакомы. Людей, именующих себя сильфами, она подслушала ночью. Но то, что им известно тайна убийства, Федька и представить не могла. А ведь если господа сильфы знают имя убийцы, то они могут доказать невиновность Румянцева. Радость Федькина была так велика, что фигурантка чуть не пустилась в пляс, и только тяжелое длинное платье удержало ее от прыжков. Благословив Бориску, который привел ее в этот дом и тем дал ключ к истории с Глафирой, Федька положила письма на место и поспешила в театр. По дороге она ломала голову, как бы хитро и разумно поговорить с Шапошниковым о Саньке. В том, что живописец в этой компании главный, она чего-то не сомневалась. В театре она благополучно избежала встречи с Вебером и проскочила в уборную, где фигурантки готовились к репетиции. Малаша поманила ее, всем видом показывая, случилось нечто приятное. Федька подтащила стул, и обе стали убирать волосы перед одним зеркалом. — Тебе от Саньки записочка, — чуть слышно прошептала Малаша. — Под платком возьми тихонько. — А что ж записочка? — удивилась Федька, восторг который тут же отразился на лице. Это было первое послание от любимого, и она ощутила, что полет навстречу счастью продолжается. Да как? А то, что не сам ночью приходил, как уговорились, а утром, когда я в театр входила, сторож Котомкин на меня кавалеру указал. Кавалер и передал. А ты? А я, когда спрашивать стал, сказала, что Саньку ищут, в толк не возьмут, куда подевался, и что не его одного подозревают. А кого ж еще? Тс-с, Шляпкина. Как Шляпкина? А помнишь, Глафира на него в дирекцию нажаловалась, что чуть из-за него Глуар не опрокинулся. Вообрази, что было бы, кабы она сверху на сцену вывалилась. Этот случай Федька помнила от того, что сама видела спуск Глуара, на котором стояла, не держась, Глафира в изящной позе, с распростертыми руками и поставив одну ногу на особую приступочку, которую поддерживали два деревянных купидона. Она была Венерой и слетала с небес, а Шляпкин или зазевался, или его толкнул Петрушка, как он потом кричал, встал так, что днище Глуара ударилось об его плечо, и все это сооружение опасно накренилось. Глафира чудом успела ухватиться за веревку. — И из-за этого убивать? — не поверила Федька. — А почем нам знать, что еще между ними вышло? Он-то кричал, что ее когда-нибудь проучит, все слышали. — Так это когда было? Еще осенью? И что Шляпкин? Как оправдывался? А никак. Пропал. С утра не пришел на урок. Коли не явится на представление, будут искать. И еще Мухоморовна врала, будто покойница Глафира была в тягостях. Как? Почем ты знаешь? Мухоморовной прозвали маленькую старушку из костюмерных мастерских. Сыщик управы благочиния, опрашивая всех театральных служителей, и до нее добрался. Так говорю уж я. Я пришла, стояла внизу с Машей маленькой, а она допоздна была вчера у швей, и они ей все рассказали. И тут, откуда ни возьмись, тот кавалер, здоровенный такой, плечистый, видать, в армии служил, может, из унтер-офицеров. А ведь Мухоморовна может знать правду, догадалась Федька. Она же там самая опытная, всем дансеркам платья подгоняет. Коли брюхатость, она точно первая узнает. Она и за две недели до брюхатости узнает, развеселилась Малаша. Вредная старуха, ой, вредная. Федька взяла из-под платка записку и спрятала на груди, как если бы шнурование оправляла. «Вот, гляди!» Малаша достала, показала Федьке маленькие сережки с рубинами и тут же завернула их в лоскуток. «Мне к лицу?» «По-моему, не очень. А где ты их взяла?» — спросила Федька. «Тссс!» Малаша опять перешла на шепот. «Мне Платова дала!» «За какие труды!» Федька забеспокоилась. Не дай бог, Анюта пытается через глупенькую Малашу подобраться к Саньке, чтобы устроить его встречу со своим откупщиком. А этого делать нельзя, пока всем не станет ясна его невиновность, ведь подозрительный откупщик может сдать фигуранта с рук на руки полицейским сыщикам. Ох, матушка, что было? Она меня с собой на итальянскую улицу возила. Ну что? Мы там прогуливались. У меня руки-ноги замерзли. С ума вы обе сбрели? Нет. А ей надо было одну девицу увидать. Феденька, ты знаешь, что ее толстопузый хрыч другую высмотрел и сватается? Ну так она хотела докопаться, кто такова, хороша ли. Феденька, она, знаешь, как психею рисует. Ей я чай и 16 нет. Плохи Анюткины дела. Да уж, согласилась Федька. И что, она ревела? Нет. Одно твердила, свадьбе не бывать. Да что она может? Малаша пожала изящными плечиками. Мы завтра туда поедем, сказала она. Только Платова в мою старую шубку переоденется. Она хочет с горничной из того дома знакомство свести, а я, чтобы ей помогала. Если где театр без интриг? Безнадежно спросила Федька. Она эту свадьбу расстроит, уверенно заявила Малаша. Я, отродясь, ее в такой злости не видывала. Меньше бы ты в ее дела совалась. Так ведь платит. А мне приданое собирать надо, призналась Малаша. Может, если будет приданое, то и бес на меня иначе глядеть станет. Он-то отчего к Макаровой подкатывался? От того, что у нее деньги есть, а ей уже 30. Ей-богу, 30. Мне швея Тихонова сказывала, она шила Наташке платье нимфы, еще когда в Москве замирение с турками праздновали. Помнишь, всех туда повезли танцевать, а мы, маленькие, в школе остались. Ведь и тебя возили. Да, припоминая, сказала Федька, мне то ли 11 лет было, то ли уже 12. Я Амурчика танцевала. А только ты с Анюткой поосторожнее. Мало ли какой вздор она в голову посадит и тебя впутает. А что она может сделать? Разве что к родительнице той невесты прийти и брюхатость показать, догадалась Малаша. Ох, и взбеленится же ее старый хрыч! Федька невольно рассмеялась. До репетиции было еще время. Она побежала в зал и там в полном одиночестве развернула крошечную записку. «Любезный друг», — так начиналось послание. Федька подпрыгнула и закружилась. Она была счастлива безмерно. «Я нахожусь в надежном месте под покровительством человека, который может мне помочь», — прочитала она далее. «Мне обещано содействие. Как только будет возможно, я вернусь. Друг твой, А». «Друг твой», — вслух произнесла Федька. «Друг твой». Она еще раз прочитала записку, подивившись, какой, оказывается, у Саньки четкий и выработанный почерк, и задумалась. Выходит, теперь уже незачем сидеть голой перед живописцем. Федька привыкла жить самостоятельно, и, как все танцовщицы, знала, что милость покровителей ненадежна. Из Санькиного послания она поняла, что дело тут таинственное. И впрямь, кому нужен молодой фигурант, чтобы ни с того ни с сего начать его вызволять из неприятностей? Хотя человеком Санька мог из соображений секретности назвать и даму. Поняв это, Федька словно с небес на земь шлепнулась. Но с другой стороны, Санька еще слишком переживал смерть Глафиры, чтобы вдруг оказаться в чьей-то постели. Решив, что покровитель покровителем, а заработанные ею деньги могут пригодиться, Федька спрятала записочку на груди и вернулась в уборную. Спектакля в тот вечер не давали, а репетировали. Вечером Федька неторопливо вышла из театра. Шапошников обещал, что ее не станут преследовать, и было любопытно, сдержит ли он слово. Она пошла через площадь, направилась к Харламову мосту, причем спрямила путь, сперва переулками, потом вдоль Екатерининской канавы. Места были в этот час безлюдны. Время от времени она останавливалась и прислушивалась. Снег не скрипел, никто не шел следом. Похоже, Шапошников сдержал слово. Идти было радостно, и легкая метелица веселила душу, и на груди лежала записка, первая в жизни Санькина записка. «Любезный друг». Федька взяла извозчика, съездила на свою квартиру за чистым бельем и поехала к живописцу. Она хотела поблагодарить его и подробно доложить о визите в огурцовскую лавку, но он отсутствовал. Пришлось лечь спать, но на сон грядущий она послала таки Саньке тайный мистический знак. Наиграла на клавикордах ту заветную мелодию. И на душе сделалось светло, как от предвкушения праздника.